Глава 20. Верность — это гордость Галактионовых, которая была своеобразным символом рода. Галактионовы не падут, пока держится верность. Вокруг этой крепости ходило множество разных слухов. Я читал архивы рода из тех, что мне удалось найти в доме, но там было слишком мало информации, и это наталкивало меня на другие мысли. Это был своего рода форпост империи и рода на южных границах. Императорским повелением эта крепость была перед народу давным-давно, при том, что сами земли рода располагались севернее. Но род Галактионовых всегда, иногда даже себе во вред, держал эту твердыню на границе, не давая врагам империи прорваться на территорию государства. Ходили слухи, что крепость неприступна, и эти разговоры, судя по всему, оказались лишь разговорами. Эту крепость пытались взять не один, и даже не 5 десятков раз, но всегда защитники умудрялись отбиваться. Причем во время даже самых внезапных атак в этой крепости оказывался практически весь род, который достойно встречал врагов. Сама по себе крепость была отлично построена, а мелкие тропы, по которым не пройдет тяжелая техника, делали атаки еще сложнее, ведь враги всегда будут видны, словно на ладони. С авиацией тоже было просто, это была вершина, на которой ПВО могли контролировать большой участок, в том числе и земли монголов. Раньше они даже боялись сюда близко подлетать, а теперь чувствуют себя вольготно. Даже мне сейчас туда забраться незамеченным будет очень непросто, ведь монголы ее хорошо охраняют. И хотя уже давно не было попыток забрать обратно это место, они не забывают о ее важности. Как же мне туда побыстрее добраться? Конечно же, по воздуху. Ведь в ином случае я могу потратить целый день, бродя по тропам, и не факт, что меня не попытаются накрыть артиллерией, когда заметят. Кроме того, там были не самые слабые одаренные, хотя и думаю, что разжиревшие от скуки и безделия. Шнырка исследовал всю местность и показал мне, как много здесь домиков, в которых живут монголы. Домиками им служили пещеры и углубления в горах, которые те себе продолбили за прошедшие годы. Это были отряды разведки и ловушек, засад, которые там давно жили. Жили они там хорошо, и, судя по всему, даже толком не следят за окружающей местностью. Вот ближайший ко мне сейчас отряд варит кашу и ходит налегке. Даже оружие не достают, оно лежит в ящиках, закрытых на замок. Наверное, чтобы не нажрались и не поубивали друг друга. Видимо, уже были прецеденты, когда солдату скучно служить, и он начинает дурить. Первым делом я призвал душу летающего существа с огромным размахом крыльев, которого звали Терус. У него был грозный вид и длинный острый клюв, который часто вводил людей в заблуждение. Все думали, что он очень опасен, а на самом деле он был слаб и туп, но крылья. Это было то, что мне нужно именно сейчас. Призванное существо сперва поклонилось мне, а затем нагнулось до самой земли, чтобы я смог нормально забраться на его спину. А затем мы полетели к нужной точке. Были опасения, что нас может сбить ПВО, но нет. Если бы его и заметили, то приняли за разломную тварь, которая летит по своим делам. Мы пролетали в таких местах, где не было видно патрулей, и первая моя остановка была даже не возле замка. Мне нужно было сперва с дозорами разобраться. Выбрали небольшое плато, на котором Терус мог спокойно разместиться. «Разведка?» — даю команду Шнырке. «Слушаюсь!» — отчеканил он и быстро нырнул в тень. Минут 20, и я видел все, что происходит вокруг. «Веди меня! И существ!» — дал еще одну команду и стал призывать души. Призыв вышел немаленький, по 2 сотни разных ядовитых мелких и не очень змеек. А еще для подстраховки вызвал летунов в виде долбодятлов, которые должны были добивать тех, до кого не смогут дотянуться мои змеи. Дальше Шнырька показал мне врагов и их месторасположение, а я, в свою очередь, выбирал существ, которых отправлял на ликвидацию. Горы прям кишат врагами. Ну что ж, сами себе злобные, Буратино. Кстати, в одном месте заметил огневую точку, которая мне очень не понравилась. Среди горных камней стояло замаскированное артиллерийское орудие, которое в будущем может помешать моим планам. «Птерус, оно твое, скинь его в пропасть». Мое животное было достаточно сильным, чтобы поднять ее своими когтями. А для подстраховки направил туда еще и дятлов. Они первыми начали работать, напав на ничего не подозревающих людей. Те даже до оружия не успели добежать, настолько расслабились за годы легкой службы. Долбодятлы стали пробивать их тела, не обращая внимания на их способности. Там было человек 20, и потому быстро все сделать не вышло. Враги пытались сообщить о нападении, но дятлы успели уничтожить рации, которые были у тех. Да и до сигнального костра не добежали. Огневика птички убили первым. Дальше в игру вступил Птерус, который с трудом, но сорвал установку и стал подтаскивать ее к краю, чтобы скинуть ее в расщелину. Она, кстати, была очень старой, и такая мне точно не пригодится. Но все равно эту точку нужно быстро уничтожить. Вот тут и случилась первая неожиданность. ПО все-таки сработало. И ошметки Птеруса вместе с установкой разлетелись по местности. А еще возникло довольно много шума, и теперь другие отряды были настороже, пытаясь понять, что случилось. Шнырька нашел отряд, у которого можно было послушать разговоры, и знал, что командование им сообщило об уничтожении разломной твари. Теперь туда высылают группу для проверки. Пришлось отправить своих змеек в засады на тех разведчиков. К этим существам я призвал еще скалистых крыс, которые у меня были благодаря Одину. Их главная особенность в том, что они имеют прочные и цепкие когти, с помощью которых ловко лазят по горам, и зубам, способным дробить даже камень. Таких крыс призвал почти всех, что у меня были, все 247, и отправил их на разные участки. Мне нужно нарушить точки связи и пробраться в пещеры, где у них были схроны. Мои маленькие уничтожители с этим отлично справятся. По экипировке врагов видно, что нормальных обновок они уже давно не видели. Неудобство по логистике. Да и не видела, похоже, монгольское начальство нужды тратить редкости на это место, на которое нападет разве что только сумасшедший. Призвал еще двух птерусов и отправил их на другие точки. Одна из них была гнездом ПО, которые сбили прошлую птичку, а второго — в генераторную, которая питала некоторую часть их техники у подножия крепости. Они справились со своей задачей, но из минусов теперь монголы были настороже. Пока тут развлекался, я следил за временем, которое шло слишком быстро, понимая, что мне пора ускориться, так как не успевал сделать все вовремя. Скоро прибудут мои люди, и их нужно запустить в крепость, которую я еще не взял. Монголы быстро умирали, ведь моя ползучая армия уже добралась до их позиций. С этого момента я смог контролировать все, как Один, отправляя в нужные места подкрепления. После того, как все точки были зачищены, призвал для себя нового Птеруса, и, оседлав его, полетел еще дальше, где снова пришлось сделать остановку. До крепости мне осталось пешком не больше часа ходу, но лететь уже нельзя, могли заметить. Не уверен, что иллюзия может хорошо скрыть меня. А потом на штурм отправил птерусов, чтобы они и собой отвлекли врагов. Была призвана новая партия разных существ. В этот раз в нее входили разломные тигры, волки и даже парочка огненных козлов. Все они отправились на свои позиции, где будут дожидаться моего сигнала. Сам же побежал к моей последней точке, которая была моей целью, а именно к крепости. Когда я почти добрался до нее и не без помощи своей иллюзии, дал отмашку своим существам действовать. Поскольку у самой крепости на постах было много людей, и все они были при оружии, и здесь может в любой момент нагрянуть проверка, то выстрелы стали слышны почти сразу. Стоя под стенами, заметил, что монголы стали выглядывать в бойнице. Всех призванных, кстати, направлял Шнырька, так как я был занят. Мне пришлось ускориться по полной, чтобы успеть. Самое смешное, что когда я планировал это дома, то взял веревку с крюком, которую Шнырька должен был закрепить, чтобы мне было легче пробраться на территорию. А тут оказалось, что врата гостеприимно открыты. В крепость я зашел как истинный галактионов. Здесь разве что не хватало моей гвардии, которая меня бы встречала. Везде была такая суматоха, что меня даже не заметили. Вот это они зря. Я уже прошел все врата, а их было аж 3 штуки. И теперь поднимаюсь по боковой лестнице закрытого типа на стену. На стенах сейчас много зрителей, и большинство из них даже не имеет оружия. «Эй!» — крикнул мне молодой монгол, который выбежал прямо передо мной. «Сам такой!» — ответил ему с улыбкой и проткнул сердце своей аквилой. Легкая смерть. Как по волшебству, за ним выбежали еще 6 человек, которые спускались вниз и увидели труп своего собрата. Я даже не дал им возможности успеть достать клинки или скинуть оружие. Один только попытался натянуть доспех, и в итоге лишился головы. Слишком неожиданным был мой визит. Забежав на стены, засмеялся про себя. Как много зрителей. И все толкаются и удивленно смотрят на взрывы. Призванным существам не давалась команда закончить все быстро. Нет, они должны были тянуть время. «Ух, какой ты глазастый и хитрый!» Монгол, который заметил меня и решил не кричать, привлекая не только внимание своих, но и мое, решил напасть со спины. Он был одаренным и рванул на меня с хорошим таким ускорением. Может, у него и вышло бы, но опыт не пропить даже охотнику. Клинок вонзился ему в живот, а его выпад я отбил левой рукой, который сейчас зажимал рот. Легкий щелчок издала его шея после поворота на 180 градусов. Пора действовать. Напитываю обе ладони силой, а то уже другие враги заметили меня. Силы много, руки начинают дрожать от напряжения. Эта техника никогда не нравилась мне. На нее уходит много сил, но сейчас она подходит очень кстати. Что ж, больше тянуть времени нет, потому что монголы, что глазеют на стену, уже начинают поворачиваться на крики. Я схлапываю свои ладони и посылаю в их сторону ударную волну огромной силы. Это приводит к тому, что не меньше сотни человек одновременно улетели со стены. Они мало того, что перевалились через край. Так как высматривали обстановку внизу, так некоторые даже на зубья взобрались. А дальше началось веселье. В крепости взвыла сирена, и врата стали закрываться. «Заканчивайте там!» — дал команду Шнырке, а сам приготовился к новым событиям. 25 километров от границы Степного ханства. Ставка Батыя Алгуна Билге. Батыя Алгун был заслуженным военачальником своего хана. За это его поставили командовать южным гарнизоном в 30 тысяч голов, которые были готовы в любой момент как нападать, так и отражать нападение со стороны империи. Сейчас в его шатре царила прекрасная атмосфера. В воздухе витал запах от ароматных трав и разносился дым, который успокаивал нервы. А прекрасные рабыни танцевали, повышая его настроение еще больше. Батый сегодня имел поистине хороший день. Ведь мало того, что его сын наконец-то вернулся из своего первого похода, да и принес ко всему богатую добычу, и по правилам должен был поделиться со своим отцом, то есть самим Батыем. Монголы были людьми степи, горячие, резкие, как степной ветер, и жить не могли без постоянных набегов. Они буквально не могли долго сидеть на одном месте. Им все время хотелось дорогу. Существовали свои правила для таких случаев. Если нет войны и угрозы нападения, то любой командир ставки Батыя мог собрать себе отряд из его же войска и отправиться в набег через границу. Конечно, не все выживали, ведь дело непростое. Имперские погранцы не дремали, но оно того стоило. Примерно половина из всех отправившихся возвращалась. Но даже так было лучше, чем они начнут драку между собой. «Песню!» — приказал Батый и хлопнул в ладоши. Рабыни мигом перестали танцевать и стали петь. Вскоре песни ему наскучили, хотелось чего-то интересного, а что он придумать не мог, лежа на своих подушках. «Привести провидицу!» — крикнул он своим стражникам, которые стояли у его шатра. Они были привыкшими выполнять любой его приказ, и потому не прошло и 10 минут, как замотанная в лохмотье женщина стояла перед ним на коленях. Однако стоять на коленях было не ее желанием, а скорее вынужденная мера, вызванная холодным острым железом, которое упиралось ей в спину. Примерно 2 недели назад ее подарили Батыю в честь уважения. Это сделал один из купцов, который водил караваны по его землям. «Не надоело еще противиться?» — задал он ей ленивым голосом вопрос. «Расскажи мою судьбу, и тебя накормят». Женщина за все время пребывания в плену отказывалась использовать свои способности. За это ее нередко избивали и морили голодом. Но сегодня она решила, что с этим нужно покончить. «Расскажу», — прошептала она потресканными губами. «Все тебе расскажу. Вам удалось пленить мое тело, но не душу. Так и быть, все расскажу». «Хороший выбор», — обрадовался Батый, который не подозревал о подвохе. «Скажи, что меня ждет в ближайшем будущем? Что ждет мой народ? И когда мое имя будет повторять вся степь?» Женщина улыбнулась. А в следующий момент она активировала сложную технику последнего дыхания. Ее тело окутало синяя дымка, и она встала, а 2 стражника за ее спиной упали замертво. Техника дала ей на короткое время безграничную силу. Жаль только, что не на длительное время, и она скоро умрет. «Ты! Охрана!» — подорвался с места Батый и стал звать своих людей. Да только уже никто не слышал его, ведь над шастром был незримый купол. Женщина вначале хотела его убить, а затем умереть сама, но... ее губы растянулись в улыбке, и она услышала шепот. Кто-то смеялся и шептал ей на ухо. «Я исполню твое желание», — вдруг выдала она ему, и глаза ее стали закатываться. «Твое имя, о великий, очень скоро будет звучать над степью. Его будут произносить даже дети. О тебе заговорят. Много разговоров вижу». Хану настолько понравились ее слова, что он на миг забыл, насколько опасной она стала. «Нравятся мои слова? Ну что, понравились?» — улыбнулась женщина, но голос ее слабел. «Тогда слушай дальше. Одинокий охотник ступит на твои земли. Вы будете смеяться. Война. Охотник бросит вам вызов. Вы будете улыбаться и потешаться». В следующий момент она оказалась возле него и схватила его за бороду. «Однако, когда улыбнется охотник и все вспомнит, тогда твой народ умоется слезами, кровавыми слезами. Одного имени будет хватать, чтобы его предки смеялись, а твой народ вспомнит имя своего врага». «Что за бред?» Эти слова ему уже не понравились и, по правде говоря, вызвали мурашки на спине. «Ведьма!» «Не нравится слушать предсказания? Думаешь, что это неправда? Поздно думать. Охота началась. Никто еще не осознал. Никто не понимает. Весь мир — это угодье для охоты, а степь — это первый шаг. Вначале вы потеряете верность, затем свободу. Последней будет смелость. Только последняя будет больнее всего». Слова женщины больно ударили по Батыю, и с него словно спало наваждение. Он вспомнил, что не беззащитный мальчишка, которого когда-то избивали жены его отца. Он Батый в ранге великого магистра, и... Он не понимал, как мог это забыть. Один взмах руки, и пол в шатре стал лавой. Однако женщина не горела. Она стояла прямо в лаве и издевательски улыбалась. «Никогда степной народ не потеряет верность своему хану!» — усилил он жар от лавы. «Никогда не лишится свободы!» Жар стал еще сильнее. «Никогда в этой или следующей жизни монгол не утратит смелости!» На последних словах лава стала белого цвета. «Это не предсказание. Это реальность. Верность пала!» Улыбнулась еще раз напоследок женщина и медленно погрузилась в лаву. Ведьма умерла. Но барьер, поставленный ею, нет. Батый, как ни старался, не смог сломать его. И это вызвало у него смешанные чувства. Он понимал, что направь она силу не на барьер, а на удар, и, возможно, был шанс убить его. Ему очень не понравилось, что она сделала с ним. Он слышал о таком. Это было ментальное воздействие, которое заставило его почувствовать себя слабым и сломать его волю к борьбе. И если об этом узнают его люди, его ждет несмываемый позор. Через 4 часа барьер спал. От шатра ничего не осталось, как и от поляны, на которой тот был размещен. Помимо этого, лава стала разливаться еще дальше, уже не сдерживаемым барьером. «Слугу мне, Иванну!» — первым делом рявкнул грязный, как черт от копоти, Батый. «Слушаюсь!» — отбил поклон один из его людей, но уходить не спешил. «Что случилось? Почему ты медлишь, собака?» — не сдержал он себя в выражениях. «Новости!» — проблеял слуга. «Потом!» — отмахнулся мужчина. «Сперва мне нужна ванна!» Слуга понимал, что оказался в очень страшной ситуации, и его накажут за то, что ослушался Батыя. Но если не доложит, то его все равно накажут. Он понимал, что ничего не понимал, и принял решение. Зажмурив глаза, он выдохнул и выдал спину хана. «Верность пала! Над верностью поднят имперский стяг!» В следующий момент шаг Батыя сбился, и его повело в сторону. Слова ведьмы вспомнились ему, а еще он услышал смех, ее смех. Батый был не удивлен, а шокирован. Он не понимал, как такое могло произойти. Может, его обманывают? Тогда стоит наказать. Одним ударом он снес голову своему слуге. «Позвать моего 8-го сына!» — распорядился он. «Архэк, Магдагдык, новости о крепости правдивы?» — дрожащим голосом спросил он своего верного сына. Сын побледнел. Он еще никогда не видел таким растерянным своего отца. «Все случилось слишком быстро. Мы даже не успели развернуть все наши войска. А ты был пленен коварной ведьмой. У нас не было точного приказа». Сердце Улгуна Белгея ушло в пятки. Он только что осознал, что слова ведьмы были правдивы. Про известность тоже. О нем и правда будут говорить. Он тот Батый, который потерял верность монгольского народа. Теперь все, что ему остается, это бросить все свои войска на штурм и отбить крепость или сгинуть. «Нападение! Срочно! Армия империи прошла границу! Они идут на столицу!» — как не в себя орал гонец, который успел добраться до них.